Новость ошеломила Фреда. Он не думал, что Гарри настолько зол на магический мир в целом и на них в отдельности, что продает свою долю бизнеса, который помог начать и даже не поговорил предварительно с ними. Почему Гарри продает свою долю совершенно незнакомому человеку? Кореглазый незнакомец посмотрел на него. Он сказал, что больше не хочет иметь партнеров, поверивших, что он может убить друга. «Мы никогда не верили, что это он убил Невилла», — горячо возразил Джордж. «Мне сказали», — сухо возразил незнакомец, — «что вы не были на суде и не давали никаких показаний». «Почему?» — Фред и Джордж переглянулись, словно ведя безмолвную беседу, прежде, чем обеспокоенный Фред признал. «Наша мама подлила нам сонное зелье. Этого было достаточно, чтобы мы проспали 3 дня», — серьезно добавил Джордж. «Они никогда не были настолько откровенны с незнакомцем». Но это был единственный шанс попытаться поговорить с Гарри. Они должны были убедить господина Дантеса в том, что они говорят правду и надеяться, что он сообщит эту правду Поттеру. Отец пошел еще дальше, поддержал брата Фред. Он использовал все свои связи, чтобы подстраховаться и не пустить нас в министерство ни на суд, ни просто увидеть Гарри. Он считал, что мы непременно попытаемся туда попасть. Тогда он не был способен рационально мыслить. Мы хотели сказать ему, что не верим, что Гарри мог бы убить Невилла. Когда мы, наконец, смогли его увидеть, он всего несколько дней, как вышел из Азкабана и был очень зол на нашу семью, продолжил рассказ брата Джордж, у него были серьезные основания, так как большая часть нашей семьи предала его. После того случая мы не вернулись в нору. Они отвернулись от Гарри, несмотря на то, что он столько сделал для нас. Единственные члены семьи Уизли, с которыми мы видимся, это Билл и Чарли. Они держали нейтралитет, не становясь ни на чью сторону, добавил Фред, не желая, чтобы их считали настолько ужасными. Мы хотели дать Гарри время разобраться и потом рассказать, почему мы не смогли ему помочь. Мы даже хотели дать непреложный обет, что говорим правду. «Зачем вам это?» – полюбопытствовал искренне удивленный Дантес. «Помешать ему продать часть бизнеса? Мы хотим вернуть своего брата», – хором сказали близнецы. Фред объяснил, наши родители, Рон и Джинни, возможно, бросили Гарри на съедение волкам, но мы этого не делали. Он нам брат не по крови, а по жизни. Даже если он скажет вам, что не желает вас больше видеть, спросил Дантес. Этот вопрос вызвал у братьев недовольство, но потом Джордж сказал, если он выслушает нас, но все равно не захочет нас видеть, то мы оставим его в покое. Господин Дантес, пожалуйста, передайте ему все, что мы сказали, потребовал Фред, попросите его выслушать нас, прежде, чем он продаст вам свою долю. Пожалуйста, я подумаю над этим, уклонился от прямого ответа Дантес. Хорошего дня, господа. Вы уверены, что этот чертов племянник не явится внезапно? Третий раз за день спросила у брата Мардж. Вернон уже устал отвечать ей. Я уверен, он проводит в школе каждое Рождество с тех пор, как поступил туда. Уверена, что он не понимает, какое это святое время, Рождество, фыркнула Мардж, они же безбожники, наверное, они сатанисты. Она немного успокоилась. Я все еще не могу понять, Вернон, зачем вы его взяли, а если бы он плохо влиял на Дадли? Я уже говорил тебе, Мардж, Вернон пытался удержать маску равнодушия, такие же, как он, хотели нас убить. Этот старый пень Дамблдор написал нам, что пока это отродье будет у нас, мы будем в безопасности, но это очень опасно для твоей души, заявила сестра, повторяя уже неоднократно сказанное ранее. Для наших душ нет никакой опасности, слегка натянуто ответила за мужа Петунья, мы каждое воскресенье ходим в церковь, наши души в безопасности в руках Божьих. Они услышала, как открылась входная дверь и, вместо голоса Дадли, который должен был вернуться с вечеринки у Перси Палкисса, услыхали голос, внушавший им отвращение. «Тетя Петунья, я дома». Увидев в дверном проеме кухни Гарри, Мардж застонала и, потеряв сознание, с глухим стуком рухнула на стол. «Мальчишка, что ты здесь делаешь?» Вернон был разъярен, так как планы его семьи насчет тихого спокойного Рождества летели к черту. «Я думал, мы наконец избавились от тебя. Как же я мог не встретить, по крайней мере, еще одно Рождество с моей любящей семьей, прежде, чем уйти в широкий-широкий мир?» Гарри бодро потрепал Вернона по щеке, «Не волнуйтесь, Вернон, вам придется выносить меня только сегодня и завтра». Петунья взяла мужа за руку, лихорадочно вспоминая, что ее сестра Лили говорила о магических клятвах. «Ты клянешься своей магией, что, начиная с послезавтра, мы тебя никогда не увидим снова». Гарри пожал плечами. «Как я могу в этом поклясться? Я не собираюсь покидать Великобританию, а это очень маленький остров. Возможно, мы будем сталкиваться друг с другом. Могу только пообещать, что никогда не приду в ваш дом, если вы меня не позовете. Также обещаю не подходить и не заговаривать с вами, хотя, если вы подойдете и заговорите со мной, я отвечу. Это подходит, тетя Петунья?» Не думая, что она когда-либо захочет увидеться или заговорить с племянником, Петунья кивнула. Гарри торжественно повторил клятву, на которую она согласилась. Почувствовав магическое подтверждение, юноша задался вопросом, поблагодарит ли тетя его за те условия, которые он поставил. «У меня есть дела, которые нужно уладить», — сообщил он дяде и тете, — «но я вернусь позже, чтобы встретить с вами Рождество. Надеюсь, ты не ждешь, что я в последнюю минуту побегу тебе за подарком», — фыркнул Вернон. «Почему я должен ждать чего-то от вас?» Лицо Гарри было ничего не выражающей маской. «Вы хорошо дали мне понять, что самым большим счастьем для вас стала бы моя смерть. К счастью, я не собираюсь настолько вас порадовать. Если все пойдет так, как я задумал, то у меня будет самое счастливое Рождество». Гарри исчез, оставив родственников обдумывать его последние слова. В Лондоне Гарри нашел офис Миры Армстед и Ко. Алекс рекомендовал ее, как хорошего поверенного в магдловских юридических делах, и юноша нашел ее услуги неоценимыми. Мало того, что она помогла подобрать и купить новый дом, она нашла двух лучших и наиболее осторожных детективов, чтобы те выяснили кое-какие вопросы лично для Гарри. Теперь, если все пошло как запланировано, или сегодня вечером, или завтра, две очень взрывчатых бомбы с замедленным сроком действия будут подложены под некоторых очень заслуживающих индивидуумов. «Доброе утро, сэр», – прощебетал регистратор, проверяя список приема на сегодня. Так как сегодня был сочельник, список был очень коротким. На ближайшие два часа ничего не было намечено. «Вы записаны на прием к одному из наших поверенных?» «Не на сегодня, Джессика Мур», – регистратор растаяла от ровного бархатного голоса, так хорошо сочетавшегося с красивым лицом и отличным телосложением. «Меня зовут Лиам Дантес, я клиент госпожи Армстед. Я хотел бы поговорить с ней об одном личном вопросе, прежде, чем я уеду на Рождество». На мгновение у Джессики мелькнула мысль спросить, не требуется ли ему компания, так как он пришел один. Сделав усилие, она отделила реальность от мечты, как соблазнительно он должен выглядеть без одежды, и попросила: «Одну секунду, сэр, сейчас я все выясню». После короткого звонка госпоже Армстед, она проводила гостя вниз, в ее офис. «Прошу вас, господин Дантес». Как только за Джессикой закрылась дверь, Гарри снял с себя чары очарования. «Еще одно сердце разбито», — заметила Мира. Он равнодушно пожал плечами, совершенно об этом не волнуясь. «Хорошо, что сегодня офис закрывается рано», — продолжила поддразнивать его Мира. «Сомневаюсь, что она еще сможет работать, она будет сохнуть по тебе». «Меня приятно удивило, что вы сегодня работаете», — сказал ей Гарри. «Я только хотел все перепроверить и удостовериться, что все пройдет без помех». Мира поняла, что клиент нервничает. Это было неудивительно для нее, так как она слышала часть предыстории. Правосудие сильно задержалось. Бен от своих осведомителей получил известие, что, скорее всего, это состоится на Рождество. Что касается другого вопроса, как они только что выяснили, все прошлые банковские операции будут известны сегодня вечером или завтра. Неважно, что мошенничество такого масштаба откроется на Рождество. Думаю, об этом никто ничего не знает. Никогда не думал, что они так глупы, чтобы привлечь внимание общественности. Гарри пакостно улыбнулся, представив себе последствия, прессу уведомили. Разумеется, уверила его Мира. Правда, я считаю, что они сначала проверят источники информации, но местная пресса там будет. Надеюсь, в последнюю минуту ничего не помешает. Гарри не хотелось испортить столь великолепный проект, поскольку раньше им удавалось избегать неприятностей, а они об этом даже не волнуются, прокомментировала Мира. Они, вероятно, надеются, что все решится само собой, как раньше, и не понимают, что этого не случится. Гарри облегченно вздохнул. Даже при том, что Мира имела очень мало контактов с магическим миром, она была сквибом, но она знала больше других, как магическое правительство могло поступить в данной ситуации. «Спасибо, Мира, Тепло улыбнулся ей Гарри, счастливого Рождества. Глава 14, часть 2. Сказать, что Дали был расстроен появлением в доме кузена, даже если тот явился всего на пару дней, было явным преуменьшением. Петунья это знала. К счастью, ее сын решил днем раньше активно заняться спортом, иначе племянник, не пожалев, сделал бы что-нибудь додалеку, лишь бы не слышать его истерик. А чтобы ее прекрасный сын более терпимо отнесся к присутствию Гарри в их доме, Петунья расщедрилась на шикарный рождественский обед. Она была счастлива увидеть, что Дадли наслаждается результатом ее стараний. Присутствие кузена в этот праздничный день никоим образом не повлияло на его аппетит. Мардж тоже хотела поесть на кухне, вместо того, чтобы присоединиться к ним за праздничным столом, и Петунья считала, что это наиболее мудрое из ее решений. Она ничего не сказала мужу по поводу пьянства его сестры, терпя это из-за ее денег, которым они, как предполагалось, были единственные наследники. По опыту она знала, что в пьяном состоянии Мардж не понимала, что говорит, и становилась неуправляемой. Петунья понимала, что если та покажет себя полной дурой и опять оскорбит мальчика или его родителей, то Гарри выкинет что-нибудь похуже, чем несколько лет назад, и на сей раз они не смогут заставить его или его покровителей исправить это. С другой стороны, Вернон пытался сдерживать себя. Петунья знала, что он хочет ударить Гарри в самое больное место. Единственным, что останавливало его, была клятва, данная ей племянником. Она объяснила мужу, что, поклявшись магией, он больше не подойдет к ним и не войдет в дом без приглашения, при этом мрачно подумав про себя, не совершает ли она ошибку. «Очень вкусно», — тетя Петунья где-то в середине обеда сделал комплимент Гарри, которого совершенно не заботил тот факт, что в этом доме он нужен так же, как блохастая собака. «Как жаль, что у меня не было возможности насладиться ей все эти годы». Нож и вилка Вернона с грохотом упали на тарелку, а сам он обернулся, чтобы впиться взглядом в неприятного гостя, вторгшегося в их жизнь. «Будь моя воля, ты и сегодня это пропустил бы, Вернон, Вернон, что сказал бы священник, если бы услышал тебя сейчас», — отчитал Гарри толстяка. «Помни, что сейчас Рождество, святое время». Прежде, чем Вернон смог подобрать достойный ответ, в дверь позвонили. Петунья непонимающе переглянулась с мужем и пожала плечами. Быстрый взгляд на Дадли показал, что он даже не обращал внимания на дверь, так что посетитель не был ни к ним. В дверь снова позвонили и стукнули кулаком. Глядя на Гарри, Вернон прорычал: «Мальчишка, это твои друзья?» Поттер спокойно смотрел на него, не реагируя на колкость. «У меня нет здесь друзей. Вы и ваше ублюдочное семейство знаете это. Те немногие, кого я назвал бы своими друзьями в магическом мире», — Гарри сделал паузу и полюбовался багровеющим Верноном, — «сюда не придут». В дверь позвонили, сопровождая звонки ударами по двери. Топая к ней, Вернон рычал: «Сейчас я объясню этим недоумкам, что у людей Рождество». Он решительно распахнул дверь, намереваясь покарать тех, кто осмелился оторвать его от праздничного обеда, и застыл, увидев стоящих перед ним двух полицейских, а на дороге у дома большой полицейский фургон. Констебль Данфорд и его напарник констебль Саллик опознали Вернона Дурсля по имеющейся у них фотографии. От начальника им было известно, что против него было много ничем не подтверждавшихся обвинений, в основном касавшихся жившего с ними племянника. Те, кто доносил на него, быстро отказывались от своих показаний, начиная от школьных учителей и заканчивая директором. Начальник полиции подозревал, что Вернон замешан в хорошо организованных преступлениях, и сын, как оказалось, пошел по его пути. На этой неделе от двух детективов поступили неопровержимые доказательства преступных действий Дадли Дурсля и его банды головорезов. «Чем могу помочь, господа офицеры?» — добавив в рычащий голос почтительности, поинтересовался Дурсль, старший. «Действуя строго по инструкции, чтобы избежать в дальнейшем претензий к произведенному им аресту», — Данфорд представился. «Я офицер полиции Майкл Данфорд, это мой напарник Денис Саллик». «Вы Вернон Гилберт Дурсль?» «Да, это я», — подтвердил Вернон. «Что я могу для вас сделать?» «Здесь также проживает ваш сын Дадли Малькольм Дурсль?» — спросил Саллик. «Да, он живет с матерью и со мной», — заволновался Вернон. «Что им нужно от Дадли?» «Ваш сын сейчас дома?» — желал знать Саллик. «Зачем вам мой сын?» — потребовал ответа Дурсль-старший, загораживая дверной проем. «На него опять пожаловался мой племянник, обвинив в запугивании. Мой сын никогда не причинит вреда тому, кто младше его. Все знают, как он защищал его от хулиганов. «Мы должны увидеть вашего сына. Это дело полиции», — сказал Данфорд. «Пригласите его сюда». «Только с ордером», — раздраженно ощетинился Вернон, оскорбленный недоверием к его сыну. «Я знаю наши права». Он замолчал, увидев ордер на арест, который вручил ему один из констеблей. «Теперь мы можем поговорить с вашим сыном». Саллик двинулся вперед, вынуждая Вернона отстраниться и позволить им войти. Услышав звуки в столовой, оба констебля прошли туда. В комнате воцарилась тишина. Петунья замерла на полуслове, прервав беседу с сыном. Полицейские обошли стол и остановились по обе стороны от Дадли. Офицер Данфорд объявил: «Дадли Малькольм Дурсль, вы арестованы за вымогательство и множественные нападения на граждан». Он зачитал молодому человеку его права согласно закону, поскольку Саллик жестом велел Дадли подняться. Дурсль-младший сначала не подчинился, пока Саллик не схватил его за руку, держащую вилку, и довольно болезненно сжал. «Перестаньте, вы делаете ему больно», — кричала Петунья, пробуя встать между полицейским и своим сыном. «Мой сын никогда не нападет на человека, вы не того арестовываете. Госпожа Дурсль, вернитесь на свое место или мы арестуем вас, как сообщницу», — сказал ей Саллик, заводя жирные руки Дадли за спину, чтобы надеть наручники. «Мы уже арестовали четырех из его компании. Господин Дурсль последний, его назвал один из четверых. Я говорю вам, это неправда». Петунья замерла, поскольку в комнату, привлеченная шумом, вошла Мардж. «Мой сын никогда не сделал бы ничего плохого. Эти фотографии говорят иное». Данфорд предъявил ей несколько фотографий, запечатлевших Дадли и его банду в момент угроз детям и подросткам. «Найдите своему сыну хорошего адвоката». Мардж взяла одну фотографию. «Это может быть подделкой. Я знаю человека, который этим зарабатывает на жизнь. Вы не правы, констебль. Я знаю моего племянника и ручаюсь за его характер. Он никогда не сделал бы это. У него нет на это причин. Мы обеспечиваем его всем, что он захочет». «В том-то и проблема», — пробормотал Саллик и громко добавил: «Это решит судья. Мамочка, я не хочу уходить». Подобно ребенку разрыдался Дадли, когда полицейские повели его к двери. Он попробовал упираться, надеясь, что эти люди уступят ему, как уступали ему родители. Это имело неожиданный результат: его сильно и больно толкнули в спину, и это быстро положило конец его сопротивлению. «Сыночек», — пообещала Петунья, — «мамочка и папа сейчас же свяжутся с Паркинсоном. Ты не будешь там долго. Мой дорогой мальчик, держись». Данфорд хотел прервать бессмысленный поток слов изо рта этой женщины. Ее сын взрослый молодой человек, уже не ребенок. Выражение лица его напарника показывало, что он еле сдерживает смех, слушая госпожу Дурсль, пока они вытаскивают ее сына из дома. Гарри стоял в стороне, наблюдая и мысленно взяв себе на заметку узнать, когда будет суд. Он хотел это увидеть. Вернон швырнул трубку телефона. Джордж сказал, что не будет никаких слушаний, пока не кончатся выходные. До тех пор мы не можем внести залог. Ты хочешь сказать, что наш ребенок проведет целых два дня в тюрьме? Разъярилась Петунья. Этого не будет, Вернон. У тебя есть связи. Я хочу, чтобы Дадли был дома сегодня вечером. Их нет в городе до конца выходных, сказал Дурсль-старший. Ты можешь вытащить его из тюрьмы. Петунья переключила свое внимание на племянника. Впервые в жизни она была рада, что в семье есть волшебник. Я, указывая на себя, сделал удивленное лицо Гарри. Да, ты можешь вытащить моего ребенка из тюрьмы, настаивала тетя. Ты знаешь, какой он нежный мальчик с ранимой душой. Ты, как всегда, заблуждаешься, Петунья, на удивление невозмутимо сказал племянник. Ты можешь продать душу дьяволу, чтобы спасти Дадли, но я этого делать не буду. Вы ясно дали мне понять, что готовы пойти на все, лишь бы вытащить вашего сына из неприятностей, в которые он сам себя вовлек. Даже если вы станете на колени и будете молить меня и просить прощения за все, что причинили мне за всю мою жизнь, я этого не сделаю. Он хулиган и был им всегда. Вы своим примером, наказывая меня, показали, что хорошо бить тех, кто младше и слабее. Он и его друзья очень любили игру «Поймай и избей», Гарри. И когда они ловили меня, то били до полусмерти. Когда я поступил в Хогвартс, они начали третировать окрестных детей. Вы и Вернон никогда не приучали его к дисциплине и не наказывали его, когда вам сообщали о его нападениях. И он решил, что ему все позволено, зная, что вы всегда будете прощать его и вытаскивать из неприятностей. Собравшиеся вокруг любопытные соседи, пропустившие первую часть речи Гарри, поддержали вторую часть одобрительными выкриками. «Вон из моего дома!» – взревел Дурсль-старший. Соседи отодвинулись на безопасное расстояние к следующему дому. Захлопнуть дверь Вернону не дали двое в темных костюмах, подошедших к дому. «Вы, Вернон Дурсль, Тисовая улица, дом 4, это я», – тяжело вздохнул Вернон, гадая, что еще случилось. «Господин Дурсль, я господин Паркс, это господин Лил. Мы из налоговой службы имеем к вам несколько вопросов относительно ваших доходов за последние 17 лет». Вокруг находилось достаточно любопытных соседей, желающих подслушать разговор, поэтому Дурсль жестом пригласил их войти и, закрыв дверь, провел в гостиную. «Вернон, кто эти люди? Что они хотят?» Петунья волновалась, что ее любимому сыночку хотят доставить еще большие неприятности. «Они утверждают, что из налоговой службы и хотели бы обсудить наши доходы за последние 17 лет», — сказал ей Вернон. Его лицо ничего не выражало, но он волновался, что им стало известно о деньгах, которые они получали за Поттера. Он никогда не говорил бухгалтеру фирмы, где работал, об этих деньгах, предпочитая тратить их на поездки и вещи для Дадли. «Почему налоговая служба внезапно захотела поговорить с нами?» Петунья требовала ответа от двух человек, стоявших в ее гостиной. «Вы должны проверять тех, кто не платит налоги. Мы платим каждый год, и лично я думаю, что эти налоги слишком высоки». «Петунья», – прошипел Вернон. «Мой муж честный человек, и он платит все положенные налоги», – проигнорировала его жена. «Я не работаю, и у нас нет никакого другого дохода, так что объясните, зачем вы пришли в этот дом? А что относительно денег, выплаченных вашему мужу, как опекуну вашего племянника, некоего Гарри Поттера?» – спросил Лил. «Я», – от неожиданности Гарри отлип от стены и удивленно воскликнул, – «они получали деньги за то, что заботились обо мне. Кто вы, сэр?» Паркс достал записную книжку. «Я, Гарри Джеймс Поттер, назвал себя темноволосый юноша, племянник тети Петуньи, о котором только что говорили. Судя по вашей реакции, вы не знали, что им платят за заботу о вас?» «Нет, сэр», – мысленно Гарри ехидно улыбался, но на лице хранил потрясенное выражение. «Дядя и тетя всегда одевали меня в обноски моего кузена, и я никогда не получал от них подарки на день рождения или на Рождество. Мне интересно, сколько они получали за такую заботу?» Лил вынул из портфеля записную книжку и проверил. «С возраста 1 года до 6 лет они получали 1000 фунтов в месяц на ваши нужды. С 6 лет до 11 они получали 3000 фунтов в месяц. С 11 лет до настоящего времени они получают 4000 фунтов в месяц в течение каждого лета». Он вопросительно посмотрел на Гарри, желая узнать, почему платили только за летние месяцы с 11 лет. Поттер любезно объяснил: «Я поступил в частную школу в Шотландии, которая была оплачена из фонда, оставленного моими родителями. Банк, где хранится состояние моих родителей, контролировал фонд, пока я недавно не унаследовал все состояние. Я даже не знал о трастовом фонде, пока в 11 лет не поступил в школу». «Вы говорите, Дурсли получили», — он мысленно сделал быстрый подсчет, — «250 000 фунтов для моего содержания и не потратили на меня ни пенни. Они всегда заявляли мне, что я пью их кровь, что они вынуждены обеспечивать меня». Гарри переключил свое внимание на дядю с тетей. «Сколько моих денег пошло на то барахло, которое вы каждый год покупали Дадли и которое он тут же портил? Сколько моих денег было потрачено на те поездки, в которые вы меня никогда не брали, оставляя меня со старой госпожой Фикк?» Ему никто не ответил, ибо отвечать было нечего. Любые слова могли вовлечь их в еще большую неприятность с налоговой службой. «Хорошо, господин Дурсль, я думаю, это подтверждает имеющуюся у нас информацию и является веским основанием, чтобы провести полную ревизию всех ваших личных и деловых финансов в течение последних 20 лет. Вы получите уведомление о том, когда вы должны появиться в наших офисах в Лондоне», — объявил Паркс и вместе с партнером направился к выходу. Гарри слегка поклонился тете. «Прекрасный обед, Петунья, и зрелище тоже было великолепное. Жаль, что нельзя насладиться им еще раз». Он вышел, оставив дверь открытой. Вернон, взревев: «Это ты виноват», — ринулся за ним, схватил и повалил на землю. Заметив толпящихся невдалеке соседей, Гарри решил продолжить представление, тем более, пресса тоже была здесь. «Я виноват в том, что ты воровал мои деньги. Погодите, вы украли у меня 250 000 фунтов, которые мои родители поместили в трастовый фонд, чтобы обеспечить меня в то время, как я жил у вас. Меня считают сиротой без роду и племени и смотрят на меня свысока. что я неблагодарный мальчишка, не заслуживающий хороших вещей, что я уничтожаю все, хотя на самом деле это делал Дадли. Он заметил, что некоторые соседи стыдливо опустили глаза в землю. «Скажи мне, дядя, чем ты и твоя семья обеспечила меня, кроме обносков, битья и ежедневной работы с того момента, как мне исполнилось 4? Вы говорите соседям, что я вор, а на самом деле получается, что вор и ты, тетя Петунья и ваш драгоценный Дадличек. Вы крали у меня, и я должен быть благодарен вам за это? Вы думаете, я буду чувствовать себя виноватым в том, что ваши преступления открылись? Нет, не буду. Вы создали эту ситуацию, теперь выпутывайтесь из нее сами. По велению волшебства ничего не исчезнет». Он решил поставить последнюю точку. «Ваша сестра по уши в долгах. Я знаю, потому что ее векселя выкупил я. Сообщите Марш, что скоро у нас состоится длинный разговор, и я ожидаю, что она будет трезвой». Вернон отскочил к двери и заметил стоявших вблизи соседей. Он залетел в дом и хлопнул дверью. Гарри оглядел все увеличивающуюся толпу кричащих и свистящих людей и усмехнулся. Свою работу здесь он выполнил. Близнецы только садились за рождественский стол в дырявом котле, когда к ним подошел человек в плаще с надвинутым капюшоном. «Вы хотели поговорить со мной?» Глава 15. «О мышах и людях. О мышах и людях. Англ. Оф Мисси Антмен. Новелла Д.Ж. Стейнбека. Любимая книга Сойера в телесериале «Остаться в живых». Несколько раз он цитирует ее в разговорах с другими. Оф Мисси Антмен. Песня американской группы Мегадетх на альбоме 2004 года Тхеса Стимхас Файлет. Все прим. Переводчика. Пятеро пожилых магов, сидящих на стульях вдоль стены в верхней палате совета, с интересом смотрели на открывшуюся дверь. Кто еще был вызван на совет? Они надеялись увидеть глав, по крайней мере, еще 4 чистокровных древних семейств. Требовалось не менее 9 членов совета, чтобы провести суд, который состоится через час, иначе все, что они смогут сделать, осудить человека, который едва не вызвал гибель магического мира и который может избежать серьезного наказания. Они не видели лицо входящего, но палочка в его руке показала, что он член совета. И единственным магом, использующим эту палочку, был Гарри Поттер. Слегка склонив голову, лорд Киэрон поднялся и приветствовал вновь прибывшего. «Приглашаем лорда Поттера на Верховный Совет Магической Англии. Я, лорд Киэрон. Несколько дней назад я получил 3 письма, вызывающих меня сюда». Гарри держал в руках 3 пергамента и смотрел на них с не слишком довольным видом. «Для чего меня вызвали?» Лорд Перривар поспешил объяснить. «Лорд Поттер, я лорд Перривар. Вы были вызваны здесь наряду с остальными, чтобы присутствовать на слушаниях по поводу государственной измены против магической Англии. Эти письма отправляют главам древних родов, когда понимают, что дело не может быть разобрано Визингамотом и передается нам. Мы – самый высокий уровень закона в магической Англии. Не думал, что Верховный Совет поддержит меня», – пробормотал Гарри. «Фадший слушать меня не захотел. Никто не знает о Верховном Совете», – вступил в беседу лорд Элтрин, в то время – как 2 других лорда провожали лорда Поттера к стулу, который появился в комнате, едва Гарри туда зашел. «Я лорд Элтрин. Более 200 лет в Верховном Совете не было нужды. Единственные, кто в наши дни знает о Совете, главы тех родов, которые насчитывают не менее 1000 лет, и их наследники, поскольку именно они принесли магию в Британию, да еще, возможно, несколько старых магов, слышавших о Совете от своих родителей. После того, как Мерлин оставил нас, Верховный Совет получил всю власть и все полномочия, включая создание законов и распределение суждений. Со времен Макгловской королевы Элизабет Я, когда Макгловское правительство начало изменять нашим предкам, принял окончательные меры, чтобы разделить Макгловские и магические миры. Верховный Совет в то время решил начать давать больше полномочий более молодым родам и создал Министерство и Визингамот. Однако они сохранили свои права и могут вернуть себе все полномочия, если возникнет необходимость. Но нас очень мало, чтобы править соответственно. Не упоминать хаос, который случился бы, если бы к власти прорвались люди, далекие от министерства, поморщился Гарри. «Вы отметили темного лорда». «Именно». Древний маг был доволен, насколько точно юный лорд понял ситуацию. «Меня зовут лорд Лангрим. Вы сказали, что получили 3 письма. Я могу спросить, кому они были адресованы?» Гарри посмотрел на пергаменты. «Первый адресован главе рода Поттеров, второй – главе рода Блёк, третий – главе рода Магвин. Пятеро лордов выглядели очень довольными. Для кворума не хватало только одного мага. Формальным тоном, так как они не могли принудить его к сотрудничеству, лорд Перривар спросил: «Лорд и глава родов Поттеров, Бликов и Магвинов, мы, потомки основателей, спрашиваем, присоединитесь ли вы к нам в слушаниях по поводу государственной измены против Фаджа Корнелиуса Освальда?» Гарри неприятно улыбнулся. «Я думал, Фаджа уже выгнали. Я был членом Визингамота на слушании, прошедшем неделю назад, где решался вопрос об исключении его из министерства. Когда я увидел список обвинений, я понял, что действия Фаджа подвергли опасности всех нас. Я объявил перерыв и прошел в свой кабинет, чтобы воспользоваться моментом, вызвать совет и рассказать об этом случае. В результате мы забрали это дело у Визингамота. Держу пари, Фадж не слишком рад, узнав об этом», — прокомментировал Гарри. «Я думаю, он признает большинство обвинений». «Вот именно поэтому я так поступил», — признал Перривар. «Я сумел остаться свободным от условностей, так как я занял это место 40 лет назад, но я не хотел бы, чтобы этот дурак отделался только потерей звания министра. Вы присоединитесь к нам, лорд Поттер. Прежде, чем решить, буду ли я участвовать в совете, я бы хотел спросить», — серьезно сказал юноша. «Да», — полюбопытствовал лорд Киэрон. «Директор Дамблдор также будет на этом совете?» Хорошо зная неприязнь лорда Поттера к Альбусу Дамблдору, несмотря на то, что его считали одним из величайших волшебников, лорд Киэрон тщательно подобрал слова. «Альбус Дамблдор действительно будет на слушании, но он не имеет места в совете. Его род не является одним из первых. Он будет здесь только как свидетель и никак не сможет повлиять на ситуацию». Члены совета в тишине ждали, что решит мальчик, который выжил. Из ежедневных статей в «Пророке» они хорошо знали, какой гнев испытывает молодой человек к магической Англии и к ее правительству в частности. Старые маги надеялись, что он не позволит эмоциям преобладать над разумом при выполнении своих обязанностей. «Хорошо, я приму участие в совете и скажу свое мнение», — решив, Гарри почувствовал себя спокойным, как будто его эмоции отдвинулись от него. Он также заметил, как изменилась его одежда. Стала шелковой, черного цвета с серебряной отделкой и гербами всех трех родов, и немедленно проявил любопытство. Что сейчас произошло? Хорошо зная про наложенные на членов совета чары обаяния, они согласились, чтобы красноречивый Лангрин объяснил произошедшее. Лорд Поттер, без сомнения, подозревал, что за изменения с ним случились. Прадед Гарри вел дневник, где для потомков подробно описывал, что такое Верховный Совет. «Не волнуйтесь, лорд Поттер, на вас просто действуют некоторые из чар, наложенных на эту комнату, но они не заставят вас делать что-то против вашей воли. Мой прадед назвал эти специфические чары руководством Серридвина. Они позволяют давать объективное суждение без примеси эмоций. А какие еще здесь чары? Есть заклинание правдивости, которое заставляет свидетелей сообщать полную правду без дополнительных вещей, которые они предполагают или не знают, а только слышали от кого, то еще». Лангрин сверился со списком. Чары, чтобы держать обвиняемого и любых свидетелей от нападения на друг друга или членов совета, и чары, которые помогают понимать другие языки. Есть заклинание обеспечения необходимым продовольствием, средствами отдыха или других потребностей, если слушания длятся несколько часов. Комната также обеспечит сохранение конфиденциальности, если необходимо. И наиболее важное заклинание не позволяет никому покидать комнату, пока не закончится слушание. «Как в Хогвартсе комната по требованию», — решил Гарри. «Комната по требованию? В бытность свою в Хогвартсе лорд Элтрин никогда о ней не слышал». Едва Гарри закончил объяснять, что такое комната по требованию, как дверь снова отворилась. Вошел стройный темноволосый человек. «Здравствуйте, я Лиам Дантес», — представился он, подойдя поближе, чтобы не повышать голос. «Кто-нибудь может пояснить мне, почему мне прислали два вызова сюда?» «Буду счастлив объяснить, если вы ответите мне на один вопрос», — сказал Перривар. Дождавшись согласного кивка, спросил, какие имена значились на полученных вами письмах. «Главе рода Вейланд и главе рода Равенкла». Не только Поттер, но и все ошеломленно вскочили на ноги. Найден один из наследников-основателей. Долгое время все считали, что от Гриндевальда до Волдеморта все потомки основателей Хогвартса были убиты. Так или иначе, было очень хорошо, что один из наследников-основателей школы будет присутствовать на слушаниях против министра Фаджа, так как некоторые из его преступлений были против школы. После того, Как Перевор объяснил цель вызова, и Дантес согласился сидеть на слушаниях, комната изменилась. Вокруг изогнутого стола появились 7 стульев с высокими спинками, на каждой спинке красовались гербы родов. На столе лежали пергамент, перья и множество других вещей, требующихся при ведении протокола заседания или слушания. Кроме того, появились 3 стола меньшего размера. 2 из них, каждый с парой стульев, стояли напротив, так, чтобы сидящие за ними могли видеть друг друга и стол, предназначенный для 7 лордов. 3-й стоял посередине между большим столом и 2 поменьше и был завален 3 грудами пергамента и кучей перьев. Заключительным стало появление 2 дюжин стульев. Гарри предположил, что они предназначены для вызванных свидетелей. Члены совета расселись за изогнутым столом так, как требовал лорд Элтрин. «Лорд Равенкла, вы представляете самый древний род и, согласно закону, главный член совета. Вам решать, мы готовы начинать, нужно пригласить остальных участников». «Мы готовы начать», – спокойно объявил Дантес. Гарри изумленно наблюдал, как 3 пера поднялись в воздух и зависли над пергаментами. «Это стол регистрации Верховный Совет, и каждый из защитников получит копии на случай, если в течение или после суда возникнут вопросы», – объяснил Перевор, видя пораженное лицо Гарри. «Он единственный в магической Англии, когда Верховный Совет был законодательным органом. Дебаты по предложенным законам порой были настолько быстрыми и яростными, что писцы просто не успевали, и тогда был создан этот стол. К тому же стало намного легче соблюдать тайну, обсуждая что-то секретное. В некоторых случаях это незаменимая вещь», – прокомментировал Дантес. Распахнулась дверь в дальней стене, и в комнату вступил высокий представительный маг. Его сопровождал более юный, с подростково-длинными руками и ногами. «Это Александр Делакур», – представил вошедшего остальным лорд Перевор. «Я быть очень удивлен, когда несколько дней назад он появился в моем офисе и изъявил желание выступить защитником. Я ожидал, что магия, которая управляет этой комнатой, выберет мадам Боунс, начальника отдела исполнения магических законов. Она имеет превосходные рекомендации, беспристрастна и заинтересована узнать правду». «Делакур», — задумчиво повторил Гарри, — «он имеет отношение к Флёре и Габриэль Делакур, самое прямое. Он их дядя», — просветил лорд Элтрин. «Мои поздравления, лорд». Александр Делакур посмотрел на стол, за которым уже расселись члены Верховного Совета, удивился и сверился со списком. «Мой бог, мне кажется, у нас проблема». «Что случилось?» — спросил Дантес, которого фактически назначили главой Совета на этом заседании. «Лорд Поттер оказывается перед необходимостью отказаться от его места на Совете», — объяснил Делакур. «Его имя стоит в моем списке главных свидетелей этого дела». От неожиданности Гарри приподнял одну бровь. «Мне жаль, господин Делакур, но вы сказали, что я свидетель». «Да, лорд Поттер. Разве вы не получали уведомления?» «Мы посылали их всем свидетелям». «Сожалею, не получал», — вздохнул Гарри. «Я думаю, мне известно, почему вы не получили уведомление», — сказал Лангрин. «Вас уже вызвали для присутствия на рассмотрении дела в качестве члена совета, а это является приоритетом перед статусом свидетеля». Гарри переводил глаза с членов совета на Делакура. «Если я выйду из совета, то как быть со слушаниями? Чтобы начать заседание, требуются все члены совета. Могу я не выступать свидетелем и остаться в совете?» «Да, это возможно, так как вы член совета». Делакур просмотрел записи, регламентирующие порядок процедур, поданный ему помощником, но в случае с Корнелиусом Фаджем будет лучше, если выступит 2 главных свидетеля, вы и Альбус Дамблдор. Старшие члены совета некоторое время совещались между собой, прежде чем Перевор сказал Поттеру. Этого наделалось даже на заседаниях Визингамота. «Вы можете передать право голоса любому из членов совета по вашему выбору. Он проголосует от вашего имени». Несколько секунд Гарри сидел в полной тишине, обдумывая. «Очень хорошо, учитывая, что я не хотел бы отказаться от возможности выступить против Фаджа, я уступаю право голоса лорду Вейланду». Как только Гарри произнес эти слова, его одежда приняла первоначальный вид. Встав из-за стола, он взял один из стульев и уселся в первом ряду позади стола защитника. Только он расположился там, как снова открылась дверь и вошли 2 человека. Гарри узнал мадам Боунс и Фаджа. Одетый в мантию неприятного зеленоватого оттенка, выявлявший полное отсутствие вкуса, он что-то бубнил себе под нос. У Гарри возникло стойкое ощущение, что он слушает панихиду. Министр намеревался хорошенько отчитать того, кто посмеет обращаться с ним, как с осужденным, но потерял дар речи, увидев, что это Поттер. Гарри улыбнулся ему отнюдь не дружеской улыбкой. Фадж почувствовал себя поданным к столу жареным поросенком с яблоком в зубах. Он с облегчением вздохнул, когда внимание Гарри переместилось на мадам Боунс. «Рад видеть вас, мадам Боунс», — вежливо поприветствовал ее Поттер. «Вас назначили сопровождать заключенного. Если это так, то вас существенно понизили в звании с момента нашей последней встречи». Эмилия улыбнулась, наслаждаясь растерянным выражением на лице Фаджа, когда Гарри назвал того заключенным. «Нет, мне пришло уведомление, что я должна быть его защитником на этом слушании. О, это даже хуже, чем быть сопровождающим. Думаю, я ничего не нарушу, мадам Боунс, если скажу, что вас ожидает большое потрясение, ваш подзащитный потеряет все, поскольку я намерен выступить против него. А у меня есть что сказать. Какое ты имеешь к этому отношение?» Зло ощетинился Фадж. Он все еще оставался министром и требовал к себе уважения, которого этот мальчишка не собирался ему оказывать. Улыбка Гарри перешла в разряд крокодильих, когда он ответил мелкому бюрократу. «Я один из главных свидетелей обвинения, если вы еще не в курсе. Вас обвиняют в измене магическому миру». Перепуганное выражение министерского лица позабавило Поттера. Гарри заметил, как ухмыльнулась мадам Боунс. Он не знал, в чем его обвиняют. «Я не хотела ставить его в известность, чтобы он не принял меры», — сказала ему Эмилия. «Он знает только, что вопрос стоит о снятии с должности. Если бы он знал, что его обвинят в государственной измене, он отпарировал отсюда так быстро, что его одежда, боюсь, не успела бы за ним». Фадж, как будто внезапно осознав все, что они говорили, уже не стоял возле мадам Боунс, а находился в противоположном конце комнаты и пытался открыть входную дверь. Та не поддавалась. Министр с хлопком исчез, появившись мгновением позже в другом углу комнаты. Третий хлопок вернул его в первоначальное месторасположение. Усмехнувшись, Гарри направил на него палочку. Синий луч, сорвавшийся с ее конца, окутал Фаджа. Министр на секунду исчез, а когда появился снова, оказалось, что он обзавелся хвостом, большими пушистыми ушами, подобно мыши или крысе, длинным, раздраженно шевелящимся носом и высовывающимся изо рта огромным раздвоенным языком. Он очень похож на мышь, которая пытается убежать от кота, не так ли? Гарри прокомментировал свои действия Эмилии, наблюдавшей прыжки Фаджа из одного угла в другой. При этом он не сознавал, насколько забавно выглядел. «Фадж!» — воскликнул Дантес, когда министр в десятый раз попытался покинуть комнату. «Стойте на месте! Вы не сможете выйти отсюда! Все ваши попытки бесполезны. Вы только ухудшите свое положение, если вы действительно виновны. Ведите себя как человек, а не как мышь». Фадж неохотно уселся за стол. Секундой позже к нему присоединилась мадам Боунс. «Лорд Поттер, пожалуйста, снимите проклятие, которое вы наложили на господина Фаджа», — потребовал Дантес. «А нужно?» Гарри изобразил из себя невинного ребенка. «Он такой симпатичный мышь». «Да», — Дантес был непреклонен, несмотря на усмешку на лице. С разочарованным взглядом Гарри направил палочку на министра, заставив того вновь исчезнуть в облаке на этот раз желтого света. Когда он рассеялся, министр обрел нормальный человеческий облик. Дверь открылась, впуская множество людей. Некоторых Гарри узнавал. Уизли вместе с Джинни собакой, шедшие сразу за Дамблдором. Еще более удивительным было присутствие Амбриджа Снейпа в сопровождении Авроров. Юноша предположил, что они тоже являются свидетелями. Игнорируя Уизли, что было легко, так как они его не заметили, Гарри разглядывал Снейпа и Амбридж. На профессоре была та же мантия, в которой его арестовали. Но несмотря на ее уже несколько потрепанный вид, Снейп продолжал держаться так же высокомерно. Гарри не сомневался, что профессорский язык по-прежнему язвителен. Амбридж стояла с другой стороны с таким видом, словно у нее только что убили любимого котенка. Юноша засомневался, осознает ли она происходящее, ибо она смотрела в пол и не реагировала на вопросы. Гарри не удивился бы, узнав, что она решила симулировать безумие, чтобы попасть в психиатрическое отделение СВ Мунга. Этих двух усадили в дальнем конце комнаты возле стола защиты. Как только Амбридж опустилась на стул, она, не обращая внимания на мадам Боунс, с ликующим воплем, словно подросток, увидевший живьем своего кумира, обратилась к Фаджу. «Министр, я знала, вы убедите их в том, что меня неправильно посадили в Азкабан. Я буду оправдана и освобождена. Я верю, мы все делали правильно». Фадж страдальчески посмотрел на нее. Амбридж продолжала разливаться соловьем, как она была довольна вернуться, чтобы работать его помощником и наставлять людей на путь истины. «Госпожа», — голос Дантеса оборвал бессмысленную болтовню, — «пожалуйста, прекратите нести чушь. Я боюсь, вы ошибаетесь относительно причины, по какой вы здесь находитесь. Вы видите, что министра вызвали на судебные слушания. Если у вас было что-то, хоть отдаленно похожее на справедливый суд, то я уверен, что вы заслужили Азкабан за совершенные вами преступления». Амбридж уставилась на молодого человека, словно не веря, что у него хватило смелости сказать все это. Рисуясь, она поинтересовалась: «Как вы посмели предположить, что министр здесь на суде? Кем вы себя возомнили? Совершенно ясно, что вы ничего из себя не представляете. Вы – никто. Если бы вы были маломальски значимой персоной, то знали бы, сколько хорошего сделал министр для магического мира. Вы не правы», — улыбка Дантеса не предвещала ничего хорошего. «По своему происхождению, я один из наиболее важных людей, которых вы когда-либо встречали». Пытаясь избежать возникшей неловкости, министр попросил своего помощника: «Долорес, сядьте, мы должны позволить им высказаться, но потом я докажу, что поступал правильно». Амбридж уставилась на незнакомого молодого человека и громко фыркнула в ответ. «Все ли расселись по своим местам, чтобы мы могли начать?» – спросил лорд Элтрин. Лангрин взял пачку пергаментов и приготовился огласить список обвинений против министра, когда его опередил пронзительный женский голос. «Поттер Гарри Джеймс, вы немедленно снимите проклятие с моей дочери. Здесь и сейчас. Что вы требуете, госпожа Уизли?» — ледяным тоном спросил Дантес. «И почему вы прерываете заседание?» «Я требую, чтобы Поттера заставили вернуть моей дочери Джин нечеловеческий облик и сделали это немедленно», — мол ли проигнорировали его вопрос. «Ради Мерлина, с чего вы решили, что совет имеет отношение к изменению вашей дочери?» Лорд Элтрин ждал ответа. «Это не имеет никакого отношения к сегодняшнему совету», — признала Молли. «Но нельзя позволить ему избежать ответственности за то, что он превратил ее в собаку. Он должен немедленно, сию секунду, превратить ее обратно». «А почему вы принесли вашу дочь в виде собаки на заседание?» — захотел узнать лорд Кейрон. «Мою дочь вызвали сюда, как свидетеля событий той ночи, когда вернулся тот, кого нельзя называть», — объяснила миссис Уизли. «Темный лорд уже 6 месяцев мертв, а они до сих пор боятся произнести его имя», — громко прокомментировал Гарри, обращаясь к потолку. «Господин Делакур, есть ли в списке свидетелей имя Джинни Уизли?» — спросил Перривар. «Да, мой лорд», — подтвердил защитник. «Согласно документам, она одна из свидетелей того случая». «Лорд Поттер, почему вы превратили мисс Уизли в собаку?» — полюбопытствовал лорд Элтрин. «В наказание», — категорически заявил Гарри, — «мисс Уизли напала на сокурсницу, студентку Луну Лавгут, и почти убила ее. Для этого несанкционированного нападения не было никакой причины, кроме извращенной мысли мисс Уизли, что я должен принадлежать ей. Я неоднократно говорил младшей Уизли, что не собираюсь иметь с ней никаких дел, даже если она останется последней женщиной на земле». Гарри сделал паузу и пакостно улыбнулся. «И если вы хотите приказать мне превратить ее обратно, это будет невозможно даже для меня. Я специально наложил это проклятие так, чтобы его можно было снять только в определенном месте и в определенное время. Любая попытка снять его раньше ничего не даст и принесет больше вреда, чем пользы». «Время и место?» — спросил Дантес. «Большой зал Хогвартса через 2 дня», — проинформировал Гарри всех сразу. «Если она станет на то же самое место, где стояла в момент превращения, она вернет себе человеческий облик. Но если она не встанет в нужное место в нужное время», — заволновался Дамблдор. «Значит, она навсегда останется собакой», — просто ответил юноша. «Гарри», — возразил Дамблдор, — «неправильно применять постоянное преобразование к кому, то без их согласия. Неправильно, что младшая Уизли напала на Луну из-за извращенной мысли, что Луна представляет угрозу для нее», — парировал Гарри. «Если бы я не видел, как она напала, Луна бы умерла. Мимо туалета Плаксы Миртл ходит очень мало народа. И даже если бы кто-то нашел ее, они не успели бы к мадам Помфри вовремя. Как сказала мадам Помфри, у Луны сильная аллергия на пчелы, и если она не получит помощи в течение 15 минут, она умрет. Джин не должна быть счастлива, что проведет в образе собаки несколько недель. Она виновна в попытке убийства. Действительно виновна, в отличие от меня». «Господа, мы ушли от темы», — перебил их лорд Кейрон. «Мы должны определить, может ли мисс Уизли давать показания. Спорщики умолкли, хотя Гарри выглядел слегка раздраженным из-за того, что его перебили. После короткого совещания за главным столом лорд Киэрон спросил: «Защитник Делакур, возможно ли для мисс Уизли отвечать на вопросы только да или нет, или от нее потребуются более детальные пояснения?» Делакур задумался. «Если она будет последней, кого мы вызовем в данном разбирательстве, мы можем задавать ей вопросы, а она будет просто подтверждать или отрицать». За столом опять коротко посовещались, потом глава совета посмотрел на маленького рыжего пуделя на руках миссис Уизли. «Мисс Уизли, вы будете вызваны последней. Для ответа да вы должны гавкнуть один раз, для ответа нет два раза. Вам понятно?» Короткая гав сопроводилась бурным рычанием. Передав Джинни ее отцу, Молли ринулась на штурм судейского стола. «Мерлин, я не могу поверить, что вы не собираетесь заставить Поттера превратить мою дочь обратно. Я не могу поверить, что вы так жестоки к ней, госпожа Уизли», — прервал ее Дантес. «Ваша дочь, как сказал лорд Поттер, напала и почти убила другую студентку лишь потому, что она подумала, будто пострадавшая увела у нее молодого человека. Я считаю, несколько недель в образе суки — относительно незначительное неудобство, как если бы она попала в Азкабан за убийство. Моя дочь — не сука», — непонимающе пробормотала Молли. «Она выпила зелье для перемены пола», — съязвил Гарри. «Лорд Поттер, пожалуйста», — попросил Дантес, не желая раздувать скандал. «Госпожа Уизли, лорд Поттер пояснил, что любая попытка снять проклятие не в то время и не в том месте причинит вред вашей дочери. Вы этого хотите?» «Он лжет», — уверенно сказала Молли. «Он ненавидит мою семью за то, что год назад мы совершили ошибку и не хочет простить нас». «Он не лжет, госпожа», — возразил лорд Киэрон. «Он принял присягу, так как должен был входить в Верховный Совет. Но поскольку он свидетель обвинения, то должен был отказаться от членства в Совете. Но его присутствие здесь разрешено магией этой комнаты. Та же самая магия действует на каждого участника заседания. Никто не может молчать или соврать в ответ на заданный вопрос. Он найдет обходной путь», — настаивала Молли. «Ему нельзя доверять. Он скользкий человек. И вы еще спрашиваете, почему я не хочу прощать вас», — сухо прокомментировал Гарри. «Потом вы скажете, что я новый темный лорд». «Госпожа, мы уже слышали ваше мнение», — твердо прервал Молли Дантес. «Сядьте на место, иначе мы будем вынуждены наложить на вас связывающие чары и чары безмолвности, пока вас не вызовут для дачи показаний». Молли впилась взглядом в самого молодого лорда Верховного Совета, явно желая продолжить, однако выражение лица Дантеса ясно показало, что он вполне может осуществить свою угрозу. «Молли, Артур, наконец», — позвал жену, — «сядь на место. Мы знаем, что через два дня Джин не станет нормально и можем подождать». Миссис Уизли кинула еще один пристальный взгляд на Дантеса, затем на Поттера и присоединилась к мужу. Лорд Киэрон поднялся. «Сегодня мы должны выяснить обстоятельства государственной измены против магической Англии и захватом остальной части Макдловского и магического миров. Это обвинение вынесено против Фаджа Корнелиуса Освальда, настоящего министра магии Великобритании. Свидетели с обеих сторон присутствуют». Делакур проверил свой список и объявил: «Да, мой лорд». Следом за ним поднялась мадам Боунс, сверилась со своим списком и подтвердила: «Да, мой лорд». «Тогда силой магии я закрываю эту комнату до окончания слушаний, чтобы никто не мог войти или выйти из нее», — торжественно произнес Киэрон. Ярко-синее пламя охватило стены и дверь комнаты. «Вы не можете сделать это», — выплюнул, вскакивая, Рон. «Мы имеем право уйти, когда захотим. Мы не заключенные. Вы знаете, что он прав». Рядом встала Гермиона. «В магдловском мире это называется похищением и пленом. Молодой сэр и мисс, вы говорите, что не желаете проявить свою гражданскую сознательность и давать показания, хотя изначально решили выступить как свидетели», — предупреждающе поинтересовался лорд Элтрин. «Мы так не говорим», — возразила Гермиона. «Просто нет никакой нужды держать нас здесь подобно пленникам. Как грустно видеть, насколько плохо молодежь знает историю своего мира». Элтрин покачал головой. «Традиции и история, которые когда-то сделали наш народ великим, забываются или игнорируются. И это ожидаемо, зная, что единственное, что рассказывает преподаватель истории магии — восстание гоблинов. Юная леди, там много законов и традиций, которые восходят корнями ко времени основания магического мира. Множество тех законов касалось преступлений против волшебного мира. Комната закрыта для вашей защиты. Если вам неизвестно, в прошлом свидетеля, покинувшего комнату заседания, убивали раньше, чем его показания можно было использовать. И делалось это, чтобы изменить решение суда. Однако, если вы двое не желаете участвовать в этом слушании, вы можете идти, но помните, что в министерстве будет отмечено, что вы отказались исполнить то, что обязаны, добавил лорд Перривар, и такой отказ затронет ваши будущие карьерные перспективы. Гермиону сия мысль ужаснула, но Рон сохранил протестующее выражение лица. Однако оба молча сели. Лорд Перривар посмотрел на остальных. Есть еще желающие уйти? Никто не встал и не сказал ни слова. Перривар провозгласил: магия этой комнаты обязует всех присутствующих здесь свидетелей говорить только правду. Никто не сможет уклониться или сказать половину правды. Белое пламя окружило комнату, на секунду поглотив всех присутствующих. Лорд Лангрин, как самый старший член совета, встал и начал зачитывать список обвинений. Корнелиус Освальд Фадж, вы обвиняетесь в государственной измене против магической Англии и всего магического мира. Вы получали взятки от пожирателей смерти и позволили им настолько укрепить свои позиции в правительстве, что они решились на открытые расистские выступления. Вы злоупотребляли своей властью, заключили в Азкабан Рубиуса Хагрида без суда и доказательств его вины, что именно он открыл тайную комнату, за что министерство до сегодняшнего дня не выплатило ему компенсацию за неправомерный арест. Вы не смогли провести повторное разбирательство над Сириусом Бликом, когда появились явные доказательства его невиновности, или намеренно задерживали разбирательство, пока не стало невозможным законно провести расследование. Вы злоупотребили своим положением в Визингомате, когда предали огласке обвинение несовершеннолетнего в колдовстве, когда это должны были знать только три человека из отдела волшебного образования. Также вы изменили время слушания, но не поставили в известность участников, обвинив потом лорда Поттера в неявке на суд. Вы преднамеренно покрывали действия темного лорда в его нападениях на магические и магловские семьи, оставляя нас без защиты, если бы он решил всей силой напасть на нас. Вы сознательно нарушили договоренность между магическим и магловским мирами, покрывая его. Вы злоупотребили своей властью, позволяя и поощряя ежедневный пророк печатать ложь и клевету на лорда Поттера и Альбуса Дамблдора, пытаясь дискредитировать их, чтобы никто не верил их словам о воскрешении того, кого нельзя называть. Вы отправили своего заместителя Долорес Амбридж в Хогвартс преподавателем Зати, невзирая на то, что она не имела соответствующей квалификации, лишь только с целью заставить молчать Гарри Поттера и тех, кто говорил о возвращении Волдеморта. Лангрин на секунду сделал паузу, что вы можете ответить на эти обвинения. Фадж поднялся. Я не признаю себя виновным по всем обвинениям и заявляю, что у вас нет на это полномочий. Лангрин по просьбе Дантеса сел. Защитник Делакур, пригласите вашего первого свидетеля. Лорд Поттер вызвал Делакур. Гарри поднялся со своего места и встал прямо перед столом судей, глядя на них. Лорд Поттер, как долго вы находились в магическом мире? Спросил Делакур, как только юноша занял место свидетеля. «Приблизительно 7 лет», — спокойно ответил Гарри. «До того, как Рубиус Хагрид привел вас в магический мир, вы проживали в магловском мире?» «Правильно, можно выразиться точнее», — с секундной запинкой ответил Поттер. «Но да, я жил в магловском мире, когда вы впервые встретились с министром Фаджем», — продолжил Делакур. «Вы имеете в виду, когда меня представили ему или когда я впервые его увидел? Это не одно и то же». «Когда вас представили ему, и где?» «Я был представлен министру Фаджу летом перед 3-м курсом. Он встретил меня в дырявом котле. Я сбежал туда от Дурсли, когда случайно надул тетю Мардж. Тем летом Сириус Блек бежал из Азкабана», — уточнил Делакур. «Это была случайная встреча?» «Нет, он ждал меня внутри». «А почему министр, в то время, я уверен, очень занятый человек, ждал вас там?» «Он прибыл, чтобы устроить мне разнос из-за побега из дома моей тети. Он сказал, что причинил много беспокойства, но они все уладили и дядя с тетей будут ждать меня следующим летом». Его вежливость граничила с чувством, которое он пытался внушить мне, что мой побег был ошибкой. Я доставил министерству большие неприятности, несмотря на то, что Мардж заслужила это. «Вы не думали, что есть что-то странное в том, что министр прибыл лично, а не просто прислал помощника, чтобы удостовериться, что с вами все в порядке?» учитывая, что тогда я совсем не знал магический мир, я понятия не имел о его правилах поведения. Я был доволен уже тем, что меня не арестовали, поэтому не задумывался много над этим, признал Гарри, то есть я видел, как арестовали Хагрида, основываясь только на подозрениях и слухах о тайной комнате прошлой весной, так что я ожидал худшего. Делакур продолжил расспрашивать Гарри о контактах с министром, прямых или косвенных. Фадж не поверил вам, когда вы сказали, что Петтигрю жив. Нет, сэр, он решил, что меня и Гринджер обманул Сириус. Он вел себя так, словно мы пятилетние дети, встретившие Бобгарта. У меня никогда не было детства. Жизнь с Дурслями этого не позволила. Фадж поверил Снейпу, зная, что Снейп ненавидел моего отца и Сириуса и не хотел бы их возвращения. Все в Хогвартсе знали это. Гарри решил добавить еще кое-какую информацию для совета. Я кое-что проверил прошлым летом и узнал, что суда над моим крестным не было. Его посадили в Азкабан без суда. Единственный протокол в министерстве о расследовании составляет одну страницу, где записано, что подозреваемый ждет суда. Это означает, что даже не послушав Гринджера и меня, они осудили того, кого даже не допрашивали, к поцелую Дементора. Ложь. Вспыхнул Фадж. Блек был допрошен и признан виновным. Правда? Протянул Гарри. Тогда почему у него не конфисковали имущество? Я имею в виду, что согласно законам Гринготтса 50-летней давности, банк обязан, если человек осужден на пожизненное заключение или поцелуй, передать все активы наследнику, а в случае отсутствия такового, семье, которой был причинен вред. Гоблины, прежде чем исполнить это, исследуют все доказательства обвинения. У Сириуса не было наследника, когда его поместили в Азкабан, и его имущество не передавалось мне, так что он не имел отношения ни к каким преступлениям. Мы удаляемся от темы, заметил Дантес. Фактически я указываю на некомпетентность министра в течение всей его карьеры, парировал юноша. Но вы правы, к государственной измене это не имеет никакого отношения. Делакур заговорил раньше, чем Фадж успел прокомментировать выступление Гарри. Лорд Поттер, вернемся к вашему четвертому году обучения. После того, как вы вернулись с третьего задания Тремудрого турнира с телом Седрика Дигори, что случилось, когда Фадж зашел в больничное крыло? Фадж и профессор МакГонагалл спорили о чем-то, что Фадж принес в школу без разрешения директора. У меня создалось впечатление, что это что-то, что директор не одобрил бы. Тогда он спросил, где Дамблдор. Вы когда-либо видели, что именно принес Фадж? Да, это был Дементор, сообщил Гарри. Министр заявил, что имеет право взять с собой защиту, так как собирается проверить потенциально опасного заключенного. Кто это потенциально опасный заключенный? Барти Крауч-младший, он в образе Хмури исполнял роль преподавателя Зати.